Елена Тарасова. Ее должны были сегодня выписать, и она бесцельно бродила по палате из угла в угол, гоняя в голове тяжелые мысли. После этого несчастного случая Лена стала бояться оставаться одна, хотя и понимала, что это просто панические атаки, которые спровоцировал стресс. Но тем не менее, как только Лена представляла себе, что через несколько часов вернется в свою пустую квартиру и снова останется одна, ей становилось не по себе. Елена сделала еще один круг и села в кресло. С ней происходит что-то странное. Она стала пугливой, слабой, чего раньше никогда за собой не замечала. Мало того, она всерьез думала о том, чтобы принять предложение Никиты Козлова и выйти за него замуж, хотя прекрасно понимала, что вместе они долго не продержатся. Ее тревожные мысли прервал телефонный звонок. «Лена, привет. Это была Косова Наташа. Тебя еще не выписали?» «Привет», — обрадовалась Лена. Ей действительно было не по себе. «Выпишут. Через пару-тройку часов». «Вот и хорошо. Я приеду тебя поддержать», — неожиданно предложила Наташа. И Лена очень обрадовалась. «Конечно. Давай. Я тебя жду». Едва она закончила разговор с подругой, как в палату зашел Никита. Он был в классическом темно-сером костюме, в белой рубашке и с букетом алых роз в руке. И Лена поняла, что сейчас будет дальше. Козлов огляделся, смущенно улыбнулся, осторожно положил розы на кресло, а сам встал на одно колено и достал из кармана бархатную красную коробочку. «Дорогая Елена», — Никита покраснел. По лицу катился пот, но он словно его не замечал. «Дорогая Елена», — Козлов собрался с мыслями и продолжил. «С того самого мгновения, как я тебя увидел, я понял, что хочу провести с тобой всю свою жизнь. Я знаю, что ты меня не любишь, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы ты в меня влюбилась. Ты будешь моей женой?» Он открыл коробочку и протянул Лене кольцо с огромным, просто карикатурно огромным бриллиантом. А Елена все еще сомневалась. Она не то что не любила Козлова, он ей был физически неприятен. И она очень сомневалась, что у нее получится преодолеть это чувство. Но с другой стороны, при одной мысли о том, что ей придется возвращаться в пустую квартиру, у нее начиналась паническая атака. Да и вообще, Козлов ей спас жизнь. Она смотрела на красное, потное, лоснящееся лицо Никиты и не могла заставить себя сказать «да». А потом Лена представила, что у нее дома снова, например, нет электричества, и она, вернувшись, начнет мыть холодильник, выбрасывать испорченные продукты и искать электрика. И такая тоска на нее напала, такое черное беспросветное одиночество накрыло, что Лена ответила «да, я согласна», и сама удивилась своему ответу. Никита Козлов, кажется, тоже не поверил услышанному. Он так и продолжил стоять на одном колене и протягивать ей кольцо. И Лене стало его жаль. Я ответила «да». Она подошла к мужчине и за руку подняла его вверх. «Спасибо». Елена чмокнула его куда-то между ухом и щекой и передернула плечами от брезгливости. От Никиты несло потом. «Ты согласилась?» Козлов не верил в происходящее. «Ты не шутишь?» И действительно ответила мне «да». Лена сделала шаг назад и утвердительно кивнула. «Я смогу к нему хорошо относиться. Я буду стараться», — уговаривала она себя. Никита, наконец-то, вытер, утопающее в поте, красное лицо рукавом дорогущего пиджака, достал из коробочки кольцо и надел его на безымянный палец Лены. Он хотел что-то сказать еще, но в этот момент дверь в палату открылась, и ввалилась Наталья Косова, взлохмаченная и с грязными волосами. «Ой!» — воскликнула она, переводя взгляд с Елены на Никиту. «Я вам помешала, да?» Она заметила букет роз на кресле и все поняла. «Лена, он тебе предложение сделал, да? Что ты ответила?» Никита стоял пунцовый от злости и из последних сил сдерживался, чтобы не нагрубить этой белобрысой толстухе. Я ответила ему «да». А вот Лена была рада такому внезапному появлению подруги. Оно помогло ей избежать вполне логичного поцелуя с будущим мужем. «Поздравляю!» Наталья искренне обняла подругу. «Правильное решение. Ну, я пойду тогда поговорю с главврачом по поводу твоей выписки». Никита понял, что момент упущен, и решил дождаться для поцелуя другого случая. Козлов быстро вышел из палаты. «Какой бриллиант!» — ахнула Наташа. «Сколько здесь карат?» «Я в этом ничего не понимаю», — ответила Лена, безразлично взглянув на кольцо. «Зачем мне такой камень?» «Ну, если вы разведетесь, продашь его и купишь себе машину». Все мысли Натальи кружились вокруг собственных проблем. «И не придется ехать на вахту в Нягань». «Что?» — опешила Лена. «Какая Нягань? Ты о чем?» «Прости», — Наташа улыбнулась. «Несу ни свое, ни наше. Я очень за тебя рада, правда». Она подняла розы с кресла и поставила их в вазу. «Ты будешь с ним жить долго и счастливо, и все будет хорошо». «Не уверена». Лена вздохнула и села на кровать. «Я вообще не уверена, что поступаю правильно, но я больше не хочу оставаться одна». «Я тебя прекрасно понимаю». Наташа сняла пуховик и бросила его на кресло, где только что лежали розы. «Нет ничего хуже одиночества. Поэтому ты поступила правильно. А любовь? Что любовь? Тебе же не 18 лет. Стерпится, слюбится, как говорится. Кстати, как там поживает Лаковская?» «Ой, я же тебе даже не сказала». Лена всплеснула руками. «Голова у меня забита совсем другим. 2 часа назад с ее кровати убрали таблицу со всеми записями, и медсестры сказали, что она вроде бы умерла, не приходя в сознание». Наташа едва не закричала в голос от радости. «Все, наконец-то она свободна. Все переживания, все ее истерики, все позади». «Слава Богу!» — только и смогла пробормотать Наташа. «Лена, а когда тебя выписывают? Может, тогда тебя Никита до дому довезет? Тем более, что у вас сегодня такой романтический момент, и я не хочу вам мешать». Миссия ее была выполнена. Волосы и ногти Лаковской больше ей были не нужны, а значит, надо быстро вернуться домой и заняться Павлом. «Хорошо», — грустно согласилась Лена. Она не поняла подвоха и подумала, что Наташа действительно не хочет им мешать. Козлов вернулся сразу же, как ушла Наталья, словно он караулил ее у палаты. «Документы для выписки я забрал. Он уже вел себя как настоящий муж. Собирайся. Сейчас заедем к тебе, возьмешь необходимые вещи и поедем ко мне. У меня и квартира больше, и условия для жизни лучше». Кстати, Никита говорил без умолку, не давая Лене даже слова вставить. «Предлагаю провести свадьбу сразу после Нового года на острове Мурея. Все расходы, конечно, я беру на себя». Лена вздохнула. Она уже корила себя за то, что так быстро сдалась. «Я благодарна тебе за все, но зачем так торопиться?» Она пыталась оттянуть время. «И потом я не готова вот так сразу переехать к тебе. Чем плохо? Пожить пока отдельно, проверить наши чувства. Новый год через месяц». Никита смотрел ей прямо в глаза. «Мы поженимся 3 или 4 января на Мурео. А Новый год ты можешь встретить здесь, со своими подружками. И это будет типа ваш девичник. Я не хочу на тебя давить. Хорошо, до свадьбы ты можешь жить у себя дома. Как раз за это время и придумаешь, как поступить с твоей квартирой. Она же у тебя взята в ипотеку, и ты до сих пор за нее платишь, верно?» «Да», — кивнула Лена. «Я после Нового года выхожу на новую работу. Решила пойти в коммерческую структуру, и поэтому мне будет легче вносить за квартиру оплату. Я предлагаю тебе вообще не работать». Никита улыбнулся. «Ты же теперь замужем, и я закрою твой долг по ипотеке сам». «Нет, это исключено». Лена не смогла сдержать эмоции. «Я буду работать и буду сама платить ипотеку. Это даже не обсуждается. Она подумала, что Козлов пытается ее купить, как, в принципе, он все и покупает в этой жизни. Правда, на денежки родителей. «Хорошо», — как-то фальшиво согласился Никита. И Лена поняла, что дальше будет только хуже. Он постоянно будет на нее давить. Но ведь она сама согласилась выйти за него замуж, поэтому придется как-то приспосабливаться и терпеть. Но сегодня, прямо из больницы, мы заедем в ЗАГС и подадим заявление, чтобы не терять время. А я начну готовиться к свадьбе на Таити. Лена вздохнула. Все ее существо противилось и этой свадьбе, и этому острову. Родители с нами не полетят на Таити. Мы здесь где-нибудь спокойно посидим и отметим. Поэтому приглашай своих подруг с их мужьями. У меня друзей нет. Гости будут только с твоей стороны. Естественно, все расходы я беру на себя». В ответ Елена лишь молча пожала плечами. Честно говоря, она уже не представляла себе, как из всего этого выпутается.